красномордый, хотя и презирал автомобили, мастерски, даже артистически вел машину, будто родился вместе с ней. Пока они добирались до Томея, скоростной автострады Токио, Нагоя, он, выискивая непонятно откуда известные ему узкие боковые улочки, удивительно легко, ни разу не попав в пробку, миновал город в 3 часа дня, обычно забитый машинами. Будто получая удовольствие от скрупулезного соблюдения правил уличного движения, он ни разу не превысил установленной скорости и даже держал ее на 5 километров ниже предельной. Поглощенный управлением, он почти все время молчал. Когда они выехали на автостраду и спокойно поехали по ней, Исана, почувствовав интерес к красномордому, заговорил. «Тамакити молодец. Но и ты тоже прекрасно водишь машину. Так свободно и легко, что даже не верится. Надо избежать неприятностей с полицией. Вдруг она что-нибудь заподозрит. Такое указание дал нам Тамакити, и наша машина и фургон, который за нами, взяты, как полагается, на прокат. Но обычно у таких автомобилей мощность не очень велика. Я и так, и этак выжимаю из его мотора все, что можно. Красномордый не отрывал глаз от дороги, уши у него горели. Тот, кто может на чем-то сосредоточиться, ну хотя бы на вождении машины, совершает нечто похожее на прайер. Правда? У меня такое ощущение, что вот-вот вскипят новые feeling и meanings. Ты действительно внимателен и сосредоточен. И это прекрасно вижу. Скорее всего, здесь сказывается твой характер. Нет, я бы мог гнать машину с такой скоростью, что это было бы похоже на самоубийство, — сказал красномордый. Ведь мои родители покончили с собой, так что и мне покончить с собой ничего не стоит. Тамакити всегда говорит, что я не имею права говорить такое. Почему же? Наверное, имеешь. Родители покончили с собой не на автомобиле. Отец повесился, мать отравилась газом. «Я думаю, пока мы едем с тобой в машине, ты вряд ли устроишь бешеную гонку», — сказал Исана. «Мой отец был поваром. Содержал небольшой ресторанчик, а мать работала в школе. Готовила завтраки школьникам?» «Нет, была учительницей математики». Поспешил исправить ошибку красномордый и, будто сам был виноват в этом поспешном заключении, уши у него снова покраснели. «Странный брак, да?» «Отец раньше тоже был преподавателем, обучал кулинарии, но с тех пор, как открыл свой ресторанчик, у него начались странности. Кончилось все тем, что он стал торговать зеленым карри-райсом». «Зеленым карри-райсом?» — сказал Исана, и Дзин, который до этого подражал шуму мотора, умолк и сказал: «Да, карри-райсом». Он туда добавлял хлореллу. В молодости отец изучал проблемы космических полетов и твердо придерживался идеи, отвергнутой управлением НАСА. «Чтобы космонавты не были привередливы, — считал он, — нужно прежде всего освободить их от предубеждения против цвета и формы. И поскольку человечеству, видимо, придется покинуть Землю, и значит, каждый поневоле станет космонавтом». В качестве подготовки к этому он стал торговать карри-райсом, в который добавлял хлореллу. Но его никто не покупал. Отец терпел, а потом взял да и повесился. Один наш знакомый говорил, что отец сошел с ума. А я думаю, он впал в глубокую депрессию. Поскольку мать имела специальность и работала, Ей бы вполне можно было не стараться второй раз выходить замуж. А она сразу же после смерти отца стала мазаться и водить к себе каких-то мерзких типов. В практических делах она ничего не смыслила, но характер у нее был ого-го. Самый добродушный мужчина, поговорив с ней, раздражался и мрачнел. И у матери на подведенных веках за шикарными очками выступали капельки пота. Мужчина, бывало, хочет уйти, а она не отпускает, и тот бьет ее. Потом она отравилась газом. Отец ведь тоже умер не от того, что зеленый карерайс не продавался и наступил застой в делах. Взял да и повесился. Да и мать умерла не потому, что так уж хотела выйти замуж, а у нее ничего не получалось. Она слишком долго занималась дурным делом, точно одержимая злым духом, и вся поникла. Однажды выставила оценки за контрольную для поступающих в университет и отравилась газом. Я тоже чувствую, что когда захочу покончить с собой, никому надоедать не буду. Вот это я и говорю. А Тамакити, как услышит, прямо из себя выходит. Вы тоже считаете, что я рисуюсь? Нет. Почему же, — сказал Исана. Возможно, Тамакити злится как раз потому, что ты не рисуешься. И правда, лучше всего молчать. Тем более, что Союз свободных мореплавателей обзавелся специалистом, по словам. Мне захотелось хотя бы разок поговорить с этим специалистом, — сказал подросток и на этот раз покраснел Исана. Красномордый вел машину безупречно, и быстрая езда не мешала уснувшему Дзину. От сна щеки его раскраснелись. Теперь о Союзе свободных мореплавателей. Вот что думает Такаки о землетрясении, которое все время предсказывают газеты. Такие люди, как мы, ни на что не годные. Все до одного будут под шумок убиты. Потому что молодежь, ничего не делающую для общества, ненавидит. И мы должны заранее принять меры самозащиты. До того, как начнется землетрясение, мы должны сесть на корабль и начать свободное плавание, говорит он. Нужно подготовиться. Отказаться от гражданства, чтобы нас не мобилизовали в отряды восстановления городов. Не сделаем мы этого, при восстановлении городов нас опять-таки под шумок постараются перебить. Люди, сознающие свою слабость, изо всех сил будут на этом настаивать. У них это прямо навязчивой идеей станет. А вот Тамакити не боится никого и ничего. Никакого страшного землетрясения. Наоборот, он ждет его. Он говорит, что порядок в природе и обществе, существующий в этом мире, будет поставлен с ног на голову, и после землетрясения разразятся пожары и чума. И только члены Союза свободных мореплавателей, которые будут в это время в море, останутся в живых. Именно поэтому военное обучение должно быть направлено на самооборону. Надо сделать так, чтобы после землетрясения, о котором говорит Такаки, корабль Союза свободных мореплавателей не был похищен. А Тамакити говорит, что нужно вести подготовку к военным действиям. Если землетрясение не произойдет, вооружившись, совершать нападение по всему Токио и самим создать крупные беспорядки и панику. Я против. Но Тамакити высмеивает меня. «Возьми, например, мотор шхуны, — говорит он, — починить его мы еще можем, а новый сделать не можем». «А зачем?» «Мотор шхуны нужно использовать до конца и выбросить. И саму шхуну тоже. Пришел кораблю срок, значит, бросать его надо».